Нугманов. Рашид Нугманов родился в Алма-Ате, окончил местный архитектурный институт, работал по специальности в конторе. В середине 80-х поступил в ВГИК. Рашид Нугманов. Я вырос на роке, на рок-н-ролле. В конце 50-х в Алма-Ате появились телеги, центральная улица города стала именоваться Бродом. Там постоянно слонялись ребята, я знал их благодаря моему старшему брату Мурату. Такая полустиляжная, полублатная среда. Были какие-то древние бобинные магнитофоны, Битлз. Где-то в начале 80-х я стал собирать материалы на эту тему, встречаться с людьми, юность которых прошла на Броде. О кино тогда даже и не думал. Я не знал, что это будет, то ли роман, то ли сборник воспоминаний. Хотелось сделать книгу, в которой переплетались бы мои несколько мифологизированные представления обо всем этом и реальные воспоминания. Даже не знаю, как форму такого произведения обозначить. Собрал большое количество интересных вещей, информацию об очень любопытных людях. Даже название придумал — «Король Брода». Книга о моем брате. Потом, в 1984 году, получилось так, что я поступил в ВГИК. Идея написать книгу естественным образом трансформировалась в мысль снять кино. Вот все это и привело меня сначала к Яхе, а потом к Игле.